Доброй ночи. Есть беды, которые большинству из нас кажутся еще живыми, но которые на самом деле очень и очень наши. 23 июля знаменитая британская певица Эми Вайнхаус была найдена мертвой в своей квартире на севере Лондона. Обладательница уникального голоса и 5 премий Грэмми исполнилось всего 27 лет. Она ничего не пела, ей было нечего сказать уже 5 лет. Второй и последний альбом «Back to Black», песни с которого мы сегодня, разумеется, будем слушать, вышел 5 лет назад, в далеком 2006 году, очень далеком, потому что тогда Эми было 22. А последние 5 лет, любители музыки это знают, были наполнены драками, судебными разбирательствами, употреблением алкоголя и, разумеется, наркотиков. Ну, все тоже, наверное, слышали, что в рамках нового европейского тура, который она планировала, Эми вышла на сцену в Белграде, но спеть ничего так и не смогла. Существует очень много тем, о которых мы не умеем говорить. Одной из этих тем, имеющей куда большее значение, чем считают взрослые, миф. Миф о том, что творчество без тех или иных наркотиков или алкоголя, ну, как бы невозможно. И что для того, чтобы творить, музыкант, певец, композитор, поэт, писатель должны принимать своего рода допинги самого разного типа. Или сложные алкогольные коктейли, как у Эдгара По. Или вот тот малопонятный коктейль из таблеточек, который принимала, по всей видимости, Эми. Творчество и наркотики. Как люди по всей России относятся к этому странному словосочетанию? И если вы считаете, что это не так, для творчества не нужны никакие наркотические вещества, то как это объяснить? Мы ведь почти не умеем объяснять. Из-за этого диалог с людьми, которые стали наркоманами или просто употребляют наркотики, в общем-то, стал невозможным. Кроме того, удивительная вещь, или не очень удивительная, смерть Эми Вайнхаус снова сделала ее популярной. Ее песни вернулись на вершины чартов. Ее пластинки сейчас занимают первые места по продажам. То, что не смогла она продолжить в жизни, сделала ее смерть. И это страшно, но, в общем, это так. Мы об этом уже говорили, когда говорили о теракте в Норвегии. Чего-то такое очень важно. Мы не умеем объяснять и про творчество, и про наркотики. Может быть, нам позвонит кто-то из людей, которые творят, и попробует объяснить, почему же все-таки наркотики мешают творчеству. Поскольку, уверяю вас, то, что я сейчас говорю, один из тех мифов, которые скосили больше всего наших детей. Это тайная надежда стать звездой, стать Вайнхаус, как бы с помощью таблетки, укола, курения, без всяких усилий. Как можно объяснить, почему это невозможно? На самом деле, если задуматься поглубже, это один из вопросов, который говорит о жизни и смерти нашей культуры. 495-956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Сегодня мы обсуждаем, как объяснить, почему наркотики и творчество – вещи несовместимые, или почему для творчества всевозможные химические продукты не нужны. Или все-таки, если говорить честно, здесь, в ночном эфире, эфире для взрослых, вы думаете иначе. 495, код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». Кроме телефона 495-956-1514, мы работаем постоянно с сайтом нашей программы в интернете, который находится по адресу www.serebnite.ru, где серебнити пишутся латинскими буквами, начиная с «С» как доллар и без всяких пробелов. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», нажимаете на эту кнопку, и на первой странице форума видите мини-чат, в которой можно отвечать на заданный мной вопрос, задавать свои вопросы, словом, напрямую обращаться к передаче. Ну, а в эфире сегодня главный альбом Эми Вайнхаус. Что еще, конечно же, надо сказать, ей было 27. Именно этот заголовок облетел все мировые СМИ после смерти Эми. Эми попала в так называемый клуб 27. Сначала этот список состоял из гитариста Джимми Хендрикса, лидера группы Doors Джима Моррисона и блюзовой и психоделической иконы Америки Дженис Джоплин. Первым, конечно, был Хендрикс. Он был найден мертвым 18 июля 70-го года в номере отеля «Самарканд» в Лондоне. Он захлебнулся рвотными массами после того, как принял 9 таблеток снотворного. Ушел на взлете своей карьеры. его всегда считали и будут считать гениальным композитором и певцом, который повлиял на становление большинства современных гитаристов в самых разных стилях. Всего с интервалом в 10 месяцев ушли Джим Моррисон и Дженис Джоплин, и в 1994 году выстрелом из ружья к клубу 27 присоединился лидер группы Нирвана Курт Кобейн. Это клуб, наверное, какой-то все-таки порог, то ли в жизни музыкантов, то ли в человеческой жизни. Если успеем, давайте поговорим и о том, что это за порог. Здравствуйте, Александр. Алло. Брянская область. Алло. Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Слушаем вас. Насчет чего вообще рассказать? Рассказать насчет того, вам сколько лет? Мне 18. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, только честно, вот творчество и наркотики, это вещь взаимосвязана? Ну, смотря как, то есть, считаю, что, 50 на 50. Значит, все-таки взаимосвязанное, наполовину, 50 на 50 это половина. В чем связь, в чем отсутствие связи? Ну, первое, наверное, с того, что многие вообще хиты, которые были написаны, сейчас популярные на весь мир, то есть, многие музыканты их делали под воздействием чего-то. Тот же Элвис Пресли, то есть, он известен, популярен, но, как все знают, он от наркотиков, то есть умер. И считаю, что, смотря какие наркотики ты употребляешь, то есть есть такие поэты, которые, в принципе, употребляют наркотики, которые не сильно влияют на организм. И... Хорошо, а те 50%, которые не связаны? Которые не связаны, но это уже идет такие более серьезные вещи, типа героина, вот их не стоит употреблять. То есть от них уже страдает... Ну, знаете, давайте уже совсем честно говорить. Джон Колтрейн умер от передозировки героина. Майлз Дэвис очень долго употреблял героин. Билли Холлидей, легендарная джазовая певица. Просто они были старше, им было не 27. Погибла от... Да, считается до сих пор многими лучшей джазовой певицей. Эми Вайнхаус тоже ведь считала себя джазовой певицей, тоже погибли от передозировки героин. Они считали героин связанным с творчеством. Тут ведь должно быть какое-то принципиальное решение. Спасибо большое, Александр. Понимаете, какая штука? Я ведь хочу сказать вот чего. Я хочу сказать, что неправда это про Пресли. Ну, например... Пресли вначале вообще-то был, родители его были из общины христиан-евангелистов. Своими движениями он подражал христианским проповедникам. И никаких наркотиков Пресли, который стал звездой, в 50-х годах не употреблял. А вот Пресли, который стал употреблять наркотики, не дай бог не попадутся фанаты Пресли, и они меня обвинят во всех тяжких. Пресли 70-х годов, который пел под большой оркестр и слегка покачивался, мне уже почему-то мучительно не интересен. Ничего, обратите внимание, не сделал Вайнхаус за последние 5 лет. Джон Колтрейн, когда перед смертью завещал дочери, она очень много об этом говорила, знаменитая джазовая арфистка Элис Колтрейн, она говорила, что... Отец всегда повторял, когда я пытаюсь играть под героином, я могу играть только героин. Это необыкновенно важные для меня такие слова. Впрочем, потом, может быть, мы позвоним. Вот Олег звонит с Селигера, с мобильного. Здравствуйте, Олег. Алло. Есть Олег у нас? Нет, наверное, отсоединился Олег. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Я вас приветствую, Александр. Я на даче, и поэтому очень часто слушаю ваши передачи. безумно благодарна за все ваши эти вопросы, потому что вы поднимаете очень важные моменты. Я творческий человек, вот, и здесь вот вы как врач, вы понимаете, я пью. Вот, но здесь дело в чем? Я творческий человек, пою. Хотя я работаю в театре, вот, и получается так, что когда я в трезвом состоянии, я пребываю в этом мире, а когда я выпиваю, причем я пью коньяк, вот, и тогда у меня получается все на высшем уровне. Спасибо, Елена Анатольевна. Я боюсь, что нас с вами сейчас обвинят в пропаганде коньяка или наоборот похвалят. Я, знаете, что хочу сказать. Вполне возможно. Вся проблема заключается в том, в каком же все-таки мире человек оказывается, и, видимо, все-таки в том, что такое творчество. Я дальше обязательно попробую объяснить. Здравствуйте. Вот у нас еще ведь был. Здравствуйте, Елена. Алло. Есть у нас Елена из Москвы? Александр Геннадьевич. А, нет, это не Елена, точно. Да-да, слушаю вас. Алло. Алло. Да. А, меня зовут Елена, я из Москвы. Здравствуйте. Мне 50 с лишним лет, и вы знаете, я не считаю, что люди творческие это что-то делают замечательно. Вы понимаете, вот мне кажется, мы за последние времена превратились немножко в очень глупых людей. Знаете почему? Ну, нельзя же на пьедестал возводить, так сказать, вот таких творческих людей, которые что-то употребляют. Ну, глупые они люди, очень глупые люди. Зачем же они травят себя, вы понимаете? Вот это я понять никогда не могу. Более того, вот у меня был папа с уникальным голосом, да, человек. Он не пил, не курил. Когда он пил, понимаете, вот перед ним преклонялись все, смотрели, слушали. Хотя это казалось как любительщина, но дай бог кому-нибудь услышать такое замечательное пение, понимаете? И он не употреблял, и все было нормально. А когда человек говорит, вот я то-то, то-то делаю, вот, ну подумайте даже, вы знаете, о чем. А, был у нас Владимир Высоцкий, да? Он же убил себя сам, понимаете? Не его убивали. А я считаю, что они слабые люди, вот те, которые вот это делают. Понимаете, и пьют, и употребляют наркотики. Спасибо и большое. Жалко. И я хочу, извините, можно под конец? Я хочу всем пожелать крепчайшего здоровья и, дорогие мои, золотые, вместо того, чтобы выпить, вы купите лучше или сделайте хороший сок на те же деньги. Это будет гораздо больше пользы для организма спасибо и для большое, творческой Елена. Натуры. Спасибо, и для... спасибо, спасибо. Я вот что хочу сказать. Все это так. Но только я могу ответить на вопрос, зачем травил себя Высоцкий. Мы об этом, более того, говорили здесь, в прямом эфире программы. Можете посмотреть в интернете архив наших передач. Он на самом деле очень простой, но вот что важно-то. Важна следующая предельно простая последовательность. Это все тот же миф. Миф, который заключается в том, что вот для того, чтобы выйти в другую реальность, то есть реальность творчества, это же реальность фантазии, реальность, ну, давайте скажем так, какой-то новизны, чего-то нового, необходимы некие химические вещества. А они не травились о себя, они жертвовали собой ради творчества. Я же говорю, у нас появились... удивительные химические люди. Это пока еще даже не наркоманы. Это вполне себе такие, ну, скажем так, студенты. Я знаю студентов. Вот они все сидят обложенные таблеточками. Не обязательно наркотическими. Вот тут вот справа у него таблеточка для сна. Здесь вот таблеточка для экзаменов, чтобы лучше помнить. Вот здесь таблеточка для творчества, потому что он там чего-то стихи пишет, где-то еще играет. А вот тут вот таблеточка для лучшей памяти. А как бы вот он... это единственная сфера интересов. Он может облазить весь интернет в поисках вот этой вот таблеточки. Ему надо там, вот, скажем, с девушкой познакомиться. Он на полном серьезе спрашивает меня: доктора, какую таблеточку принять, чтобы вот лучше с девушкой познакомиться? Вы можете не поверить, но это происходит. Но первичен все равно вот этот самый миф, о котором мы говорим, миф о том, что водка, наркотики помогают творчеству. Нет, я знаю, для меня, для себя достаточно уверенно, что это не так. Я об этом много писал. Но надо же это как-то объяснить. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Вы меня слышите? Я с дачи говорю немножко. Чуть-чуть с дачи, понятно. Сложности со связью. То, что я вам хотел сказать. Мне 62 года. Никогда не употреблял наркотики. Но в жизни у меня случилась такая ситуация, что меня вытаскивали с того света. И вот во время, когда я лежал под сильнейшим наркозом, у меня были такие видения, такие художественные картины мне встречи, мозгу в моем были, что я сожалел, что я не художник, что я не могу вот это описать, что нарисовать и донести людям. Понимаете? Вот так о чем-то... может быть, творческие люди как раз к этому и стремятся. Точно. И травят все. Спасибо, Владимир Николаевич. Точно совершенно. Вы правы. И вот здесь-то, наверное, скрыта глубина очень большого обмана и очень серьезного обмана современной культуры. Здравствуйте, Евгений. Алло, город Орел. Доброй ночи. Доброй ночи. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Вы знаете, я не соглашусь ни с Еленой. По поводу сока? Вот предыдущая Елена объяснила, что ну все, это от отрицательного. А вы считаете, что это положительное? Нет, я не считаю, что это положительное. И не считаю, что это отрицательное. Спасибо большое, Евгений. Я думаю, что вы... Ой... Это Олег. Спасибо большое, Евгений. Я думаю, что вы на самом деле имеете в виду, ну, скажем так, некую умеренность. То есть вот от того, что творец чуть-чуть выпьет или попробует, ничего не произойдет, а творчество раскроется. Но во всем надо знать меру. Здравствуйте, Олег. Нет, Олег как появился, так и исчез. Тогда давайте сделаем вот что. Попробуем подождать Олега на следующей музыкальной паузе, потому что, правда, замечательную пластинку написала Эми Вайнхаус 5 лет тому назад. А потом я, наверное, попробую объяснить, как появился Олег. Здравствуйте, Олег. Последняя попытка. Алло. Алло. Да, во, ура. Говорите. Да, здравствуйте. Меня зовут Олег. Я бы хотел сказать, собственно, о двух моментах. Как творчество, так и наркотиков. Во-первых, творчество профессиональное, оно требует очень больших сил от им занимается. И, соответственно, далеко не многие могут выдержать тот ритм, который требуется для того, чтобы постоянно гастролировать, писать в срок музыку, тем более под заказ и так далее. Это не творчество. Поэтому люди нуждаются в определенном допинге. И, соответственно, второй момент, который очень важен здесь. Наркотики, они дают очень опасные иллюзии того, что они помогают увидеть какую-то фантастическую картину, которая в реальности кажется фантастической в тот момент, когда человек находится в состоянии наркотической эйфории, но по сути своей ничем особенным не является. Кроме того, наркотики дают иллюзии того, что у человека появляются дополнительные силы для того, чтобы творить какие-то разнообразные произведения и так далее. И, в общем, вот эта вот смесь, она становится достаточно гремучей, когда человек, которому требуются силы, получает иллюзии, что у него эти силы есть. И, спасибо большое. Чтобы... Результатом является совершенно закономерно то, о чем вы сказали. Спасибо большое, Олег. Правда, это очень важно. Давайте все-таки послушаем Эми. Почему хочу послушать? Потому что, понимаете, какая штука? Дело же в том, что можно говорить о наркоманке, а можно говорить об очень одаренном человеке, который бессмысленно ушел, оставив всего две пластинки. Ушел в том возрасте, в котором человек должен сделать следующий шаг, выходить какой-то на новый уровень своего сообщения людям. Это как раз кризисный возраст 27. Следующий кризис будет в 40. Мы тоже об этом говорили, о ступенях продвижения души по возрастным, о продвижении души по возрастным ступеням. Так вот, давайте все-таки не о наркомане, а просто о талантливом человеке. Вот так она пела. Вот осталось всего-то 15 минут на то, чтобы попробовать рассказать обо всем. И о творчестве, и о наркотиках. Давайте попробую, ну, хотя бы начать. Вообще, творчество, именно творческий процесс, да, не творческая работа, типа чёса по гастролям и так далее и тому подобное, и вообще усталость, а именно... Творчество, собственно, состоит из двух фаз. Первая фаза, ну, давайте ее назовем фазой напряжения. Да, это, в принципе, изучение темы, будь она музыкальная, или изучение красок, или изучение нот, или изучение техники вокала. Это напряженная работа по овладению техникой языка. Когда ты овладеваешь этой техникой, тебе хочется понять что-то новое, пробиться к чему-то новому в твоей науке, искусстве или в других формах творчества. И тогда, либо в результате напряжения, либо после промежуточной фазы отдыха или инкубации, когда человек советует расслабиться и заняться другими делами, наступает вот эта самая творческая фаза, фаза инсайта, фаза внезапного усмотрения новой идеи, новой мелодии, нового сюжета для картины, нового света в живописи. Художник практически никогда не знает, откуда она появляется. Ощущение такое, что она пронзает, как молния, я цитирую дословно, с глаз падает пелена. Шиллер замечательно по-русски называл это состояние, знаете, как он называл его, неожиданность души. Очень похоже на детскую неожиданность. Так вот, замечательно. Кроме того, это состояние, конечно, кайфа. Набоков в «Тяжелом дыме» так описывает состояние автора в момент творческого прорыва, в момент инсайта, что ли. «Я верю, цитирую, я верю восхитительным обещаниям еще не застывшего, еще вращающегося стиха. Лицо мокрое от слез, душа разрывается от счастья. И я знаю, что это счастье лучшее, что есть на земле». Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Я очень быстро хочу рассказать одну ситуацию, которая со мной случилась, ну, конец 80-х годов, глотки свободы, студенческая среда, начинали покуривать. И у меня было тоже очень большое любопытство, как бы, вот действительно озарение происходит, снисходит что-то и так далее и тому подобное. И тут мне, слава тебе, Господи, попалась одна книга, не помню, это была книга, написанная о себе одного американского ученого, теоретика, человека с большим чувством юмора, умного, интересного. И вот он там описывает случай, произошедший с ним. Он никак не мог решить проблему одну. Она крутилась у него на уме, никак не давалась. И ему посоветовали принять дозу, положить перед собой лист бумаги, ручку, и когда на него снизойдет озарение, записать все это. Человек рядом с ним следил, друг его за всем этим, дали ему. И он говорит: я увидел решение, оно пришло ко мне со всеми подробностями, восхитительное решение этой проблемы, от которой я бился полгода. И я протянул руку, схватил ручку и записал это фантастическое, ясное, простое решение. И все, отключился он. Когда я пришел в себя, рассказывает он, я дрожащими руками схватил вожделенный листок бумаги и прочел: банан велик, а кожура от банана еще больше. После у меня уже не возникало никаких попыток с помощью каких-то наркотиков решить иллюзорно, творчески или какие-то... Спасибо так большое, все, Ирина. Что он написал. Спасибо огромное, потому что все очень точно. И позвольте, я все-таки попробую двумя словами эту мысль как бы подсуммировать. Вот понимаете, какая вещь? Тут есть две огромные ошибки. Потому что наркотики молодые люди принимают в надежде миновать фазу напряжения. Но вот так устроен организм, что без напряжения нельзя понять, что такое расслабление. Как бы для того, чтобы человек получил удовольствие, ну, даже сексуальное, например, оргазм, да, он обязательно должен сначала очень сильно напрягаться, поскольку это все-таки физическая работа. Так устроена физиология, мышцы так устроены, так устроены внутренние органы, так устроен принцип человеческого удовольствия. Но и этого мало в творчестве. Вот что очень важно. Дело в том, что творчество, которое человек не может выразить, то есть не может передать словами, музыкой, красками, это не творчество, это безумие. это совсем другой разговор, не сегодняшний. Так вот, для того, чтобы выразить себя, нужно знать очень хорошо, знать язык той науки, того искусства, того народа, в котором ты, для которого ты хочешь создать что-то новое. Поскольку если ты не знаешь этого языка, то тогда как бы тебя просто не поймут. Ну, не поймут. И поэтому фаза напряжения необходима для того, чтобы вот это чувство прорыва, оно как-то оформилось, как-то дошло до нас грешных. И вот это вот напряжение... Это перебор уже известных символов, знаков, значений языка, которые нужно как-то по-новому сложить. Еще раз говорю, не надо путать творческий процесс, именно об этом идет речь, с профессиональным чесом актера, там, который, ну, как бы должен расслабиться. Сейчас объясню, почему. Дело все в том, что на самом деле наркотик или водка говорят на своем языке. Нет, у них нет языка, они не представляют из себя демонов. Но дело в том, что это наш опыт взаимодействия с опьянением вообще. Потому что опьянение вообще состояние неестественное. Это помнят все, кто пробовал начинать вот первые разы в детстве, пробовал, например, алкоголь. Так вот, мы учимся, мы получаем некий опыт. И при каждом повторном опьянении, неважно чем, алкоголем или героином, мы утыкаемся в этот паттерн один и тот же своего опыта. Грубо говоря, вот этот физик, которого я не знаю, к сожалению, которого вспоминает Ирина, он, если будет дальше пробовать наркотики, он будет упираться в тот же самый банан, в самых разных там вариантах и формах, видах и разновидностях. Просто потому, что это устойчивый паттерн. Наркотик создает не... иную реальность. Он создает некоторую свою реальность. Она основана на наших ассоциациях, наших мечтах, наших снах. Но даже у нас внутри она становится стереотипной. И поэтому, когда Бодлер в своей книге о Морфее писал сначала, слушайтесь, пожалуйста, в эти слова, сначала я курю трубку, а потом трубка курит меня, и когда Колтрейн, о котором я говорил, говорил дочери, что я не могу, когда я в опьянении под героином, я не могу писать музыку, я могу писать только героин, то он имел в виду то же самое. Наркотик дает стереотипное ощущение. И оно, вот один раз возникший, возможно, и может быть творческим, поскольку оно для состояния необычно, но дальше оно начинает повторяться. А какая-нибудь Эми Уайнхаус или Джимми Хендрикс или Майлз Дэвис, они же хотели все время продуцировать что-то новое. И так как верили в миф о том, что наркотик и творчество – это одно и то же, они начинали все больше и больше и больше принимать наркотик. А ощущение это можно прочитать, если всерьез читать книги о джазе, а ощущение это у них начинало повторяться, повторяться, повторяться. Они выдавали одни и те же мелодии, одни и те же эмоции и прекращали принимать наркотик, потому что понимали, что становятся стереотипными. А с этой стереотипности начинается клиника. И если актер может играть пьяным, только пьяным, то это значит, что он стал актер-актерычем, что он стал... Он не играет больше. Он так профессиональничает. Как бы это, в общем, к сожалению, значит, что его игра становится наигранной, становится стереотипной, поскольку... Нет, это, конечно, не некоторый язык наркотика, но это некоторый, как бы еще объяснить, штамп, да, который вот этим переживанием вызван, и радикально он поменяться не может, потому что химическое вещество одно и то же. И человек начинает ходить по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, и больше ничего не создает. Даже Ленин, да, ну, не сделал он ничего нового, когда начал, когда вернулся всерьез после проб к наркотикам. И если не вот с точки зрения мифа, а так немножко помотав головой, действительно исследовать творчество людей на высоте приема наркотиков, то вы поймете, оно становится неинтересным. Ну, неинтересным. Потому что оно все время повторяется. У нас еще Владимир из Архангельска есть? Алло? Нет уже, наверное, никого. Ну вот, если хотите, я попробовал выразить самое главное в том, что я нашел в творчестве. Да, наверное, правы те, кто сказал и у нас на форуме, и нашим редакторам по телефону, что творчество само по себе является наркотиком. Да. Да, творчество само по себе является наркотиком, и по этому поводу не выдерживает никакой химической конкуренции. Помните об этом, пожалуйста, дорогие наши радиослушатели, и если сможете, попробуйте объяснить своим детям. А мы с вами очень давно не говорили о кино. И на форуме у нас здесь в сети интернет просили многие люди поговорить о фильме «Бойцовский клуб», знаменитом фильме Дэвида Финчера. Фильм действительно интересный. В ближайшую среду разговор о нем. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.